«О, так вы о промышленном шпионаже. Значит, меня заслали не из Китая, а из Японии». «Выяснив, как мы ведем дела, ты собирался открыть собственное заведение, предлагающее те же услуги». «Я? Да вы посмотрите на меня. Как в моем возрасте добыть деньги, которых хватит, чтобы открыть гимнастический зал наслаждений?» «Этого я не знаю, но ты здесь. Я понятия не имею, сколько стоят все эти тренажеры, но думаю, что недешево. А еще зеркала, освещение, ванны, лосиный рог. Кто-то может выдать тебе кредит». «Да что вы, леди! В мои годы мне не получить кредита даже у молочника». По телу Марты пробежала дрожь. «Не называй меня леди. Как скажете, извините. Итак, что привело тебя сюда, Флетчер Джефф?» Флетч разглядывал пальцы ног. «Думаю, теперь вы уже обо всем догадались». Флетч почти уверовал, что его раскрыли, но надежда всегда умирает последней. «Ты хотел бы получить работу», — самодовольно изрекла Марта. «Вы правы», — без запинки ответил Флетч. «Мне приходится проявлять осмотрительность». Марта откинулась на спинку кресла. «Я понимаю. В нашем деле нужно держать ухо востро». «Естественно», — поддакнул Флетч. «Как же без этого? У меня те же проблемы». «Надо притереться, проверить друг друга, прежде чем выкладывать карты на стол». «Это точно. Ты, разумеется, рассчитывал, что унесешь с собой эти $150. Она подняла стопку банкнот. «Вот они». Флетч взял деньги. Марта на мгновение задумалась, затем продолжила. «На сегодня мы выделяем для женщин только 2 зала, 3 дня в неделю. Во вторник, среду и четверг. Когда число клиентов мужчин уменьшается, не волнуйся, за эти 3 дня ты заработаешь больше, чем где бы то ни было, ну, за исключением, может быть, нейрохирургии. У женщин, разумеется, отдельный вход, но приходят они за тем же. Основной принцип прост. Секс приносит гораздо большее удовлетворение после интенсивной физической нагрузки. Ты понимаешь, эти упражнения на тренажерах всего лишь прелюдия». Слушая Марту, глядя на нее, Флетч думал, сколь похожа она сейчас на Фрэнка Джеффа, вот так же сидящего за столом и разъясняющего ему основные принципы журналистики. «Когда дело подойдет к главному, мы, разумеется, не станем требовать, чтобы ты использовал свой личный, я бы сказала, интимный инструментарий». Марта хохотнула. «Ну, за исключением, пожалуй, пальцев. В отличие от женщин, мужчины не могут пропустить через себя всех желающих. Наши клиентки это понимают. У нас есть специальное приспособление, вибраторы, искусственные члены, которые я нахожу вполне достойной заменой. Есть даже 1 член-вибратор на широком кожаном ремне, который ты можешь надеть на себя, если женщина не внушает тебе отвращения. Ну, за это, разумеется, полагается дополнительная плата». В дверь постучали. «Заходи, дорогая». Синди открыла дверь, вошла, прислонилась к дверному косяку. В кроссовках, белых носках до колен, короткой юбочке, светло-синей блузке с закатанными рукавами. Бесстрастно посмотрела на Марту. «Поздоровайся еще раз со своим новым коллегой, дорогая». Марта встала. «Флетчер Джефф теперь работает в дружеских услугах Бена Франклина. Я хочу, чтобы ты пригласила его на ленч. Синди, и рассказала о наших успехах и проблемах.